Цифра 5. Да, такс. Потом пошло дальше, дальше. Были всякого рода отклонения. Боже мой, как вспомню я все мои мерзости в этом отношении. Ужас берет. О себе, над которым товарищи смеялись, за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как послышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах, и все эти господа и я, когда мы, бывало, 30-летние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных, ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, 30-летние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал, эмблема чистоты, прелесть. Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что когда в общество к моей сестре, дочери, вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место, здесь чистые невинные девушки. Уйди». Так должно бы быть. А есть то, что когда такой господин является и танцует, обнимает ее с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богатый со связями. Авось он удостоит после Риголь Бош и мою дочь. Если даже и остались следы, ни здоровья, ничего, нынче хорошо лечит. Как же? Я знаю несколько высшего света девушек, выданные родителями с восторгом за сифилитиков. О, мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь. И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною 2 стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее, голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели. Ну вот, так я и жил до 30 лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь. И с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, продолжал он. Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня. Наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из 2 дочерей, когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика. В один вечер, после того, как мы ездили в лодке и ночью при лунном свете ворочались домой, и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю. А чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, так же и локоны. И что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости. Удивительное дело, когда полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости. Ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупости, ни гадостей, а красиво, то сейчас уверяешься, что она чудо, как умна и нравственна. Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой. И на другой день сделал предложение. Ведь что это за путаница? Из 1000 женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже 10, а то и 100 или 1000 раз, как Дон Жуан прежде брака. Есть теперь, правда, я слышу, и наблюдаю молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им Бог. Но в мое время не было ни одного такого на 10 000. И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят. Но, описывая их великую любовь какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ними, с интересным героем прежде. Ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки главное тем, кому нужнее всего это знать, девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что такого распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что, наконец, как англичане, сами начинают искренне верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать, хотя немного мое прошедшее, главное, про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других, и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила? Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.